Радыотэатр. Лепшае. Усім, хто слухае канал «Культура», шчырае прывітанне дасылаюць гукарэжысёр Алена Запольская, вядучая Уладзімір Трапянок. Сябры, гэта час для праслухоўвання лепшых запісаў айчыннага радыётэатра, і напярэдадні 100-годдзя тэатра імя Янкі Купалы і 95-годдзя беларускага радыё мы прапануем творы, зробленыя сумесна дзвюма названымі установамі. Тыдзень таму пачалі слухаць радыёверсію спектакля «Страсці па аўдзею» па п'есе Уладзіміра Бутрамеева у пастаноўцы народнага артыста Беларусі Валерыя Раеўскага. Сёння вашай увазе другая, заключная частка твора. Год запісу 1995. Іду, а яны ўжо з гармонікам паселі на бярвеннях каля Фядосіка, і Кацька ўжо каля Петькі, і гэтак убіваюцца. А Петька хоць бы што, так і пайшла адна дадому бясстыжая. А Петьку можно обкрутить, и он тихий. Вот поглядишь, попомнишь мое слово. А вы погляди мне. Вот я в прошлом году Валька Севцова крутилась и каля Петьки, замуж и выскочила. Поравнала. Валька Севцова. Я ж прихожу, не есть на что поглядеть, а то пигалица. И нос, як сосулька, и бесстыжая. Обедаешь, Таня? Я вот не храней так само все думала. Бесстыжие, бесстыжие. А теперь вот не подумала. А вот коли б что помеж нами с Андреем, ничего не побоялся бы зрабить. Вот кто б что не сказал. Усе яны, усе бясстыжы. Вер. Вер. Калі вы адны застаецеся, што то Андрэй робіць? Да что и у всех хлопцы. Не! Твой Андрей, мама, не гэтаки. А за мной в прошлый раз и снова Колька увязался, и снова лезет, и право по спаднице лезет. Да тихо ты, тихо. Иди на улицу, Уля. А мне мать сказала фасоли перебрать. Ну поспеешь, переберешь еще. Ну иди. Иди погуляй! Иди, кажу! Уши востриж! Иди! Тань! Не будешь плакать, нечто покажу. Показать? Ага, показать. Ну, Тань! Сказать? Сказать. Андрей подари. Андрей. Да. Ой. Ну, пригожа! похожие. Лер, а ты чула? Про что? Про Зину Василькову. Не, а что? Зинка Василькова. Тяжарная. Господи. От Мишки Борысика. Все, мой Мишка, мой Мишка. А ось тебе и Мишка. Ходила до бабы Сысихи. А баба Сысиха и кажа, все, кажа, больше грошить не буду. Мне худко помирать. А сама пошла до тетцы Марыли, рассказала все. А ты уже потом мати. Господи! А батька еще ничего не ведает. Что будет? А спочатку такую ж хустку, как у тебе показывала. Какую хустку? Ну, по 5 рублей. 5 шмулы. Ты что придумала? Хустку показывала? Не! Дура ты! Не, Ир, я ж не чула! Хустку показывала. Хочешь, скажу? Скажи. Сваты сегодня приедут. Андрей, а ты откуль ведаешь? Сам сказал. Казал, не казал, а ведаю. А ты мати казала? Ну не лжешь. А батьку? Не, мать, мабуть, сама сказала. Андрей казал, отделик батька. Казал, своим двором жить будем. А я б ни за кого другого не пошла. Ни за кого. Я его кожную ночь во сне бачу. Вот только в очи закрыю и бачу. Просто так и бачишь? Просто, Тань. Как ты только ведала. Вер, а тебе не страшно замуж? Андрей казал, коли бить буду, хай руки отсохнуть. Так и казал. Вот сороки языкатые. А в хате не прибрано. Я зараз, мама. Я пойду, потом расскажешь. Ирка, давай лаву. Давай. Вики, правда, люди приедут, ну. Ой, боже мой. Мам, а мам? Ну, что? А за кого бы мне замуж пойти? А что? Шмат женихов? Витька? Ну? Так я не дорога. Ай-ой. Витька, совсем малый еще. Сашка Семкин бегает на вальке гулять. Мне таки не потребны. А Савка? Что Савка? А за Савком без хлеба б не сидела, у них все справные. Не, мам, за Савку я не пойду. Чому? Я бы сопли с носа закуть. Прямо на куку. Так ты ж приглядь, приглядь за мужиком, кто ж приглядеть, вот. А коли Савку батьку дастся, так за ним каждый день булки будешь есть. Як на Пасху. Як на Пасху? Як на Пасху. Мам, коли тебе сватали, боязно было? Ой, боязно, что ж. Ой, некали, все иначе было. Я до свату твоего батьку и не ведала. Нас у семьи две девки были на выданье, так як приехали, не ведали и до которой. Все инакш было неколи, все инакш. Мам, доведаешься еще, Верочка, все доведаешься еще. От батьки нашего нема, боже мой, боже мой, коли и правду люди приедут, это ж сором. И понесли черти на это заседание. Почапенок я ты хотя и зять, а розуму нема, и дали Бог. И батьку нашего тягнет туды ж. Ах, Боже. О, бачишь, что робится. Сидели по хатах тихенько, да к не, брат. Кто бабу послухает? Верка, иди ты, дай девкам поесть. А то, как и правда, люди приедут, станут горелку пить, да размовы вести, да голодными застанутся. Мамочка, едут. Боже мой. А батьки не мало. А Боже. Вечер добрый. День добрый. Пришли незваные. Як прогоните, так мимо пройдем. А як запросите в хату, то и вам горелки нальем. Заходьте. Заходьте, заходьте, гостики дорогие. Сядайте, Варвара, сядайте на лаву. Заходьте. Заходьте. Мы гостям завсёды рады. Сядайте. Только от батьки нашего нема. Выкликали в сельсовет, так як после обеда пошел в это местечко. Але во-во, уже повинен вернуться. Вот. А по каких справах выкликали? Зять у нас. Старейшую дочку брал, почапенок, мы ведаете. А чому ж не ведаем? Ведаем? Мы хотя живем и далековато, а лишь сами отсюль. Усіх добра ведаем. І почапёнка ведаем, хто яго не ведае. Зяць не на ўдачу. Не на ўдачу. Але ж што зробіш? 8 дзевак, як па свату дык аддалі. Нам жа выбіраць няма з чаго. Не пуцёвы. Не пуцёвы, ага. Всё, заседанне гэтае. У гаспадарцы не прыбаўляецца тое, што ёсць недагледжана. Так ад заседання вы не прыбавіцца. От заседания, заседаниями хлеб не вырастешь и скотину не накормишь. И батьку, знаете, нашего утягнул в некую там комиссию. Так вот, Львово уже повинен вернуться. Вот. Мы можем и почекать. Нам спешаться нема куды. Мы на заседание не ходим. Тому и господарка у нас у парадку. Можно в гости проехать, поглядеть. Может, где девки добрые есть. Правда, хлопец наш хоть и за нас справился. Выглядел себе прогажуню. Вот бы и нам поглядеть. Верк, выйди до людей. Бач ты. И уговорывать долго не треба. Девцы доля такая, не терпится. Ну, коли и до работы гэткая спрытная, то нам бы подошла. Я так думаю. У нас все справные. Это я не хвалюсь, это вы можете. У кого хочется, спытайте, каждый вам скажет. Вот. Ну и нам гультая не треба. Да по правде и гультаю у нас солодка не будет. Коли домовимся, так сына я вырашил по весне отделить. Он у меня толковый, за им не пропадеть. Лишь не так это и легко на свой хлеб сесть. Не кожный эту лямку потягнет. Справа не жарко. Только нам бы вот с господаром погутрить. Ну, господар нема. Это господар. Ну нема господара, нема же, боже мой. Боже. Але, коли уже по правде казать, то что там? Мы люди простые. Нам девка с рук, далёка. Што не кажы, а гэта так. Раскажу вам, калі падумаўшы, то я аддаваць школу. Хорошыя дзеўкі павырасталі. Дапамога адыш. Але ж век і пры сябе трымаць не будзеш. Цяжка дзевак аддаваць, але што зробіш? Скажу вам, што нашы горшыя як у людзей не будуць. І Пятрок не пастаіць. І грошай дадзім. І кароўку прывядзець. От. А што ўжо да работы, скажу вам, дык мала хто з нашымі і ўправіцца можа. Я, даль Бог, я не хвалюся. Я не хвалюся, та людзі вам скажуць. І калі мірам ды ладам, дык з нашага Богу граха ніколі не будзець. Вот это, гаспадынька, ты добра сказала. Не люблю я сватання п'яной размовы. Справа сур'ёзная, сур'ёзам і гаварыць трэба. Вось такая размова мне, гаспадынька, па душы. Мужыку коня купіць і то розум трэба, а это жонка. Тут удвая глядзець. Правда, мы живем одноособно, от людей далеко. Кому сумно, а кому и не. Лепш посумовать, чем поголодать. Працуй, и сумно не будет. По-моему, гэтак. Кто робить, то и мая, а кто мая, то и живеть. Вот такая размова мне, господинька, по душе. Только нам бы вот с господаром погутарать. Господар, это господар. Боже мой, и знаете, николи не ходил на это заседание, а тут вот это взять. Ах, Боже, тиняет. Петрок. Вечер добрый. Добрый вечер, Петрок. Приехали за товаром, а господара нема. Так я товаров не трымаю, это в мястечках, у крамах товары. Ну, брат, у тебе товару на полову вёски хопить. Правда, мы тут хотя и не по парадку, с господиней размовляли уже. Девку сватать приехали. Дочку. А что ты дивишься? Прымай сватов. Сватов прымать легко, у них горелка с собою. Так дочка моя еще молодая. А нам молодая и потребна. Ну вот что сватам старая. Мы за молодой приехали. Ну так вот что. Того, чего вам треба, у меня для вас нема. Так что выбачайте, гостеваться нам нема чего. Почекай, як это? А так. И горелки мы пить не будем, да другого разу откладывать не будем. Петрок, ты что? Что сказано, то сказано. Дашку замуж я не выдаю, и вся справа. Ну, тогда это... Тогда... Это вы уже нас... Выбачайте. Андрей! Таточка, родненький, отдай за Андрея. Пух ты, бесстыжая. Андрей! Что? Кинуться готова. Что ты? Ты что? Мамочка, а я сама пойду. Что вы нарабили? Ты же распустила я. Что вы нарабили? Ты же сам сказал. Пустите меня. Что ты? Да пустите что меня. Да что вы? Что? Я сама пойду. Да пустите меня. Что? Что вы нарабили? Молчай его отмолю, что люди скажут. Ты не до людей свое дорожей. Вот. Ты ведаешь, что за мне будем. Что? И как больше ни слова про это не шоу, зразумела, и рта не раскрывай. Тольки звечереть, возьмеш корову лисуху, поведеш лесом, выйдешь на шлях, и там, каб до раніцы у Мстиславлі была. Продащи за любые гроши. Что ты кажешь? Сыть, баба, кажу, мовчи, роби, что мужик кажа. И каб ни слова никому, и каб никто не зауважил. А я поведу другого коня у шаусы, мы поспею до раніцы. Во всех, у кого больше за одного коня, те коровы. Отдай дочку за удей, неведомо, что с ею станется. Господи, что ж это робится? Молчи, дура, молчи! Утоплюсь я, Господи! Чем я виноват? Господи, дай мне слезы, умиление, послушание, долготерпение и кротость. Избави меня от малодушия и окамененного нечувствия. От дьявольского поспешания и лютого воспоминания, от зависти человеческой и от насилия по злобе, и от властей жестокосердных и нерадивых. Господи, вся перед тобою, як внезапно судья придет, и каждого деяния обнажаться. Господи, человек, як отрава дни его, и не познает места своего, и не подумая о часе своем. Господи, Господи, гнев Твой очищающий не до конца прогневается. Господи, ратуй нас от беззакония. Не по беззаконию нашему суди нас, Господи. Сваталіся. Вось тобі і посваталіся. З'їздили. Гэта ён Аўдзею адмовіў. Ён мне папуп, і ён мне адмовіў. 8 девок с хлеба на квас перебивается, и мне отбору. Ладно, обыдемся. У нас не пропало. Наше все целое засталось. Поглядим, як он своих усих выдаст. Кого он лепшего знойде. Мы то себе девку знайдем. Такого счастья хапая, только бери. А он Аудею отмолить. Уже так с хаты выгнать, як жабрака якого. Я это ему не забуду. Это ему просто так не меняться. Унуки памятать будут. Эх, Аудеюшка. Змолкни ты! А то выгоню к черту на улицу. Сидишь в чужой хате, еще и рот раскрываешь. Ну вот что, кладитесь спать. Нечего сидеть. Она хотела за меня. И она хотела. Сам бачил, что хотела. Батька все. И батька был не супрать. Как это не супрать? Я с ним размовлял тыдень назад. Зуйко? Сам? Без мяне? Я як бы гэтак. Вам я даўней казаў, калі б вы што супраць, я б нічога, а то... Я сена вазіў, а ён... Ён з лесу ішоў. Я і кажу, добры у вас... Дзядзька Пятрок дзеўкі. Хоць на базар вывозь. А ён... Гэткі тавар нікому не патрэбен, няма толку. На базар вывозіць не прадасі. А я... Ну а што, калі б знайшоўся пакупніка на гэткі тавар? Ну? А ён і кажа... Гэткаму пакупніку я б яшчэ і прыплаціў. Асабліва, калі хлопец толковы, гэткі як ты, то не блага прыплаціў бы. Ты не глядзі, што небагата жыву, а дачку выдам па-людску? Значыць, не супраць ён быў. Не супраць! Ты ж чуў сваімі вушамі. Не можа гэтага быць. Мо перабіў хто? Да што ж рабіць? Верка, пойдзе за мяне. Як гэта пойдзе, калі бацька не пускае? Скажу і пойдзе. Пражывем без пасагу. Пасаг там не багаты, сам знаеш. За дзеўкай пасаг рукі ды розум, каб не толькі ў валасах, ды каб гаспадыня была. Хаця, калі ёсць што ўзяць, яно нічога не лішне. Гаспадарцы спатрэбіцца. Толькі як жа без бацькі? Без бацькі нельга. Не положу. Да яна ні за каго другога не пойдзець! Дзеўку, хто возьме, за таго яна і пойдзе. Ты что это, девка? Дядюшка Аудей, не прогоняйте. Утоплюся я. Дядюшка Аудей, не прогоняйте. Ни одной хаты назад не вернусь. Не прогоняйте. Дядечка Аудей. Ты что это? Не жить мне. Не прогоняйте. Ты что это? Дядечка. Варвар, поклади ей разом с девками. Завтра. С батьком все равно разбавлять прыгать. Ты что? Уже поспел девце пузо прочепить? Кто ты? Господи. Не просто я. Можа, Зуёк, што за падозру, ды разлаваўся там гэтак і атрымалася? Аб гэткая за падозру з хаты не гнаў бы. І то праўда, сам бы следам біўся. А не хочуць яны, ну дык і не трэба. А мы пажэнімся, нам жыць, не ім. Дзеўка добрая, уважыцельная. І маці не супраць. Господи, не просто это все, не просто. Поглядим завтра, нехто ж прыйдет следом за ее. Добрый вечер, сваты. Іду, гляджу, Вороти не зачинені, у хаті світло. Дай, думаю, зайду. Проходь, сват. Іди, позачиняй, а то кинули все. Варвара. Что это ты, сват, про оружие? А ходил до наших, забрал сына. Молодый, я ще з дуру. Який випадок? Який випадок? А тепер кожен день випадок не той, як гет. А ти що, нічого не чув? А що мені чути? Засідання. Засідання. От засідання у хліб не вирості. Хліб не вирості. Але засідання, я ти ведаєш, про що? Про кулаку. Мені гэта не цікавить. А, затое їх цікавить. Хто їх цікавить? Той, у кого господарка справная. Я тому обрезу сына і забрав сунуться, а ён хто його знає? А за зброю потім не одволишся і в калгасі не виротуєшся. Сибір. Я б ж гэта обрезу речку. Кинуть далі від гроха. А ти поцікавився, не лишнє? Що поцікавився? Про засідання. Там у їх списки. Кого? Мені до гэтага справи нема. І ну то так, тільки люди кажуть, чутки різні, быцем, розумієш? Які чутки? Кажуть, хто їх ведає, ті правди? Що ти тягнеш? Кажи. Быцем, ти у єдих списках. Я? Ягор Вуєвський у їх у комітеті п'яний казав, що быцем і тебе можуть розкулачити. Як это? Розкулач. Відомо як, прийдуть, коней заберуть. Як це заберуть? Моїх коней? Я ж не віддам. А я думаю, тебе і питатися не будуть. У кого більше одного коня заберуть, і коров заберуть. Моїх коров? І землю заберуть. Землю? А коли будеш супроть, сошлють у Сибір. За що? А за тою, що ти супроть. Так як же ж я не супроть, коли вони грабить мені прийдуть? А, це не грабить, це тепер проприяція називається. Як хочеш називай, я нажив, а вони заберуть. За що? Що я супроть влади ці податки не плачу? За що це мені? За твоє, що ти не біднота, а у бідноти комітет. Це не моя справа, комітет. Я мужик, я ору, сею, я свого не віддам. Тільки тоді виратуєшся, коли сам усе віддасі. Сваток Авдійка, уступи в колгас, віддай коні і корову, землю, тоді чапати не будуть. Я до сина за гэтым і ходив, каб навучить, каб уступив. Тільки так виратуєшся. Гляді, у який колгас я не запишуся, я сам собі господар. Тоді розкулачить горш буде. Вонь, у сусідній волості люди казали... Ти гэтый обрез куди несеш? Я ж казав викинуть у речку далей від біди. Продай його мені. На що? Продай. Так я ж його викидати хотів, бери так. Мені за так нічого не треба, продай. Купляй. У минулий год поясніх кривий, який у Івана купляв за 5 рублів. Ні. Бачив я той обрез, і він за старої трохлінійки, а мой з карабіна. Семізарадний. Одразу обойма 7 патронов, англійські. Скільки ти хочеш? Ну, раз ён у два рази лепший, 8 рублей, калі ўжо. Да. А патроны? Ён заражены, там 7 патронов. А, это добра, прийдзеш до мяне, набереш колькі хочеш. Эй, сваток, толькі гэтым не дапаможеш, лепш павініся. Павініцца? У чым гэта я вінаваты? Чув я, люди казали, коли спіс єти складали, так быццам тебе першого і вписали. А сьогодні єти спіс затвердили на засіданні. Господи, преклони ух твое и слышь смиренное моление. Не допусти претерпеть распятие и убиение, яко ты вынес за нас на кресте. Спаси, люди, твоя душа и тело их, и благосостояние их, и ближних их. Охрани миром всякого раба своего в поте лица, крестьянствующего на земле. Спаси и помилуй ненавидящих ныне и обижающих ныне, и творящих мне напасти, и разграбляющих меня, и не остави их погибли в ослеплении греха их. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, ныне присно и во веки веков. Аминь. За что же это меня? Ты раней баб жито ж отнаймал? Наймал. Вот за это и уписали в список. Это же никто не заборонял. А кто же это ведал, что потом заборонить? И никто не ведал. А вышла эксплуатация. А я не наймал сваток. Не, я не наймал. А и то боюсь. Потому что ты сквапный. А я лепш гроши заплачу, а бы убраться хоть и по 8 дней. И бабы ж сами просятся. Им то заробок. Я, ну то так, а я не наймал сваток. Не, я не наймал. А ты наймал. Ось ты и в этом списе. Кто ведал? А во як вышло. Ты ж суседу своему Степану полмеха пшеницы одолжил. Одолжил. А назад целый мех хотел взять. Ты что, из неба свалился, не ведаешь, что полмеха по весне каштуя, як мех по осени, да и добавлялись? Я это ведаю, твою матры, але теперь это спекуляция. Ты ж нам побить его хотел, а он беднота. Господи, а я никого не бил, никого не наймал, а боюсь. Коров продал, одну только покинул, коней продал, у колгас запишусь, бо боюсь. Авдійка, сваток, подумай, про дзяцей наших подумай, про род наш. Усе ж усё прадаюць, што ў каго толькі ёсць. Вось, чаму яны мне валацілку за палову грошай прадалі. Але я ад свайго не адмоўлюся. Я хто? Як ты? Я свайго не аддам. Хто? Мабыць, Зуёк дзеўкі хапіўся. Якой дзеўкі? Сватаўся аднім яго дачку, а ён не даў, а дзеўка ўвечары сама прыбегла. Брухатая? Здаецца, не. У Зуйка зяць у камітэце, ты ў яго і спытай, праспіся, ён павінен дакладна ведаць. Вось, чаму ён дачку пабаяўся аддаваць? Ён ведаў! Один гэта кнігу рукоча. Што трэба? Старшыні. Рашэннем камітэту. Гэта яны? Сватка, куды мне? Чаго ты? Сват, я не трэба ўцеш, я ж не ў спісе. Сват, табе ўсё роўна, я ж не ў спісе. Сычні! Сваток. Сват, ты лепш павініся, а то горш будзе, не супраціўляйся. Я свайго не аддам! Сват, ты адзін! Ты адзін, а ў іх камітэт, у іх прапрыяцыі, яны рашылі спісак напісаны! Што мне іх камітэт? Калі яны сабраліся, селі за стол, паперу напісалі, прапрыяцыі назвалі, так можна ў чалавека адабраць усё, што ён нажыў? Гарбом? Мазалём? Яны што, Бог, каб рашаць, жыць мне ці не? Бога цяпер адмянілі! Жыццё даражэй, аддай сваток! Гэта ты? Аддай! Таму што я ўсё жыццё жыл і рваў, каб цяпер аддаць, каб стаць гэткім жа жабраком, як яны. А яны прагуляюць, прап'юць маіх коней, маіх кароў, маю зямлю. Не аддам! Як гэта коней аддаць? Коні мае! Мне мая першая кабыла, з каторой хутар падымаў, даражэй за дзяцей была. Я яе да старасці трымаў, не прадаваў, колькі яна мне коней прывіла. Я яе за хлявом у ельніку пахаваў, толькі што дамавіну не зрабіў, ды крыж не паставіў. Я плакаў, як яна памёрла. Мы з ёй разам жылі, яна ўсё разумела. Разам пот лілі, лес цягалі, упраж і рвалася. Я кожнага коня памятаю, як ступаў, як еў. І цяпер маіх коней? Аўдзей. Каму? Зуйковому зятю! Ён же шамута коню подобрать не може! Ён же пропив, прогуляв все, что ему Зуйок за старейшей дочкой дав! Смотри. Его ж золотыми пятерками обсип, он про сгод знову в лохманах сидеть будя! Яму моих коней не отдам! Отдать моих коров! Я 10 годов разводил этих молочных коров! А теперь отдай, коли чернуха заболела, во уезд за доктором ездил, 25 рублей платил, когда амаль корову купить можно, а тяжкий был год, дети месяц без хлеба сидели, а пошние гроши отдавал, и им теперь моих коров не отдам. Да во что мне гадкое житё, без коня, без коровы, без земли, кони, коровы, земля, это всё моё, всё у земли, всё, чем живу, всё у земли. Господок, земля теперь не своя, даденная по едокам. Отдай, лепш будет. Не прирезав по ядаках. Я свою землю еще за тим часом за свои гроши купляв. Это тебе прирезали по ядаках. Не по ядаках земля, по работниках. Ядаки землю проедут и с умой пойдут. Им гора мало. Не на ядаках свет тримается, на работниках. Землю я не отдам. Матка гроши избирала все житё, батька все... За Богом да за парадком, а я на копейку в копеечку. Пешком у Мстислав 40 километров туди, 40 назад, як только вольный день. А гэты вольный день только зимою, у холод, да ветер насквозь. Ну, купляя на свои копейки ленту да иголок, не сеть по вёсках продавать. Ноги отнялись як старости, а копейка да копейчины. А як прикинули разом гэты хутор куплять, так и половины нема. А як хотелось иметь своё, своё, каб сам господар. Поехал на этой шахты, посадить у клетку и под землю не дыхнуть. Дзелбеж киркою, вода с камня сочится. То одного побоч придушить, то другого покалечить. Покуль унись, три раза молитву прочитаешь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Вытягнуть, знову молишься, что живы. Итак, 2 года, грошей быться мешват, а приеси, все ж не на свои, все купи, за все заплати. А вернулся до хаты, земля подорожала, вось тебе и на. А помочь некому, а гэтак хотелось иметь свое, свое. Один со старым, а тут война. Забрали, Бог послал это ранение, знову прохся, а податки отдай, знову долги, ночами не спал, потом обливался. Вытягнул на себе в этот хутор, в эту землю, у моей, ой, моя кровь, мои жилы, и отдай. Коли обжился, коли сыны выросли, коли теперь у меня есть, коли теперь я господар, так они пришли отобрать. Яны сидели, а бы не працевать, упроголодь, и теперь сидят, не працуют. А ты отдай им коней, землю и коров. Не отдам. Як это? Отобрать у мужика землю? Что ж это будет? Не, не, этого не может быть. Яны ж сами казали, земля христианам. Не, моих коней поховал, только крыш не поставил. Не, не, только крыш не поставил моих коней. Матка, мама, нитки хустинку, ноги отнялись к старости. Поховал, только крыш не поставил ни Богу, ни себе. Не, не может этого быть. Ни Бог, ни Влада. Не допустить такой погибели. Это ж сами казали, земля христианам. Не, этого не может быть. Это ж свет перевернется. Отворились они на урнособника. Вот такую живёлину, которая только робит, что храбрит себе, не бачить ничего глупого, не разумеючи текущих моментов. Или изъявляются тыми тёмными силами, где марат о обновлении у нашей краине эксплуататорского лада. На это мы, товарищи, не пойдем! Впереди у нас великая и отказная работа. И тот, кто будет стоять там на сутрах, будет кинут их с дороги. Тут, на вольной земли, будет просылать вольное трудовое крестьянство с зернами у сельхозартели. И первую нашу сельхозартель мы так и назовем шлях и светлую будущую. Сябры выслухалі заключную частку радыёверсіі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Страсці па аўдзею. Крык на хутары» па п'есе Уладзіміра Бутрамеева. Рэжысёр-пастаноўшчык, народны артыст Беларусі Валеры Раеўскі. Рэжысёр запісу трансляцыі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ігар Лапцінскі. Дзеючыя асобы і выканаўцы. Аўдзей, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Яго бацька, народны артыст Беларусі Павел Кармунін. Варвара, жонка Аўдзея, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Андрэй, іх сын, акцёр Аляксандр Лабуш. Сёмка, акцёр Юрый Аверьянаў. Гэленька, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Жабрак, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Фома Варанецкі. Зуёк, народны артыст Беларусі Валерый Філатаў. Зуйчыха, народная артыстка Беларусі Лілія Давідовіч. Маці Зуйчыхі, народная артыстка СССР Стэфанія Станюта. Верка, актрыса Алена Іваннікава. Танька, народная артыстка Беларусі Зоя Белахвосцік. Сцяпан, селянін, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Геннадзь Давыдзька. Хлопец, артыст Аляксандр Гарцуеў. Сват, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Старшыня камбеда, народны артыст Беларусі Аляксандр Падабет. Якаў Капітонавіч, акцёр Уладзімір Кінкамінскі. У іншых ролях акцёры Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Рэдактар радыётвора Уладзімір Дзюба, гукарэжысёр Віктар Красоўскі, гукааператар Таццяна Сідарова. Год запісу 1995.